Но Либо и Новинья много дней горячо спорили о том, хотят ли свинцы войны, или для них она просто неизбежность, естественный порядок вещей. Появлялись и другие отрывочные сведения, важные и не очень. Порой и вовсе нельзя было определить степень их серьезности. В каком-то смысле сам Корнерой был живым доказательством мудрости политики, запрещавшей ксенологам задавать вопросы, которые могут дать свинцам понятие о человеческой культуре. Вопросы Корнероя сообщали им больше, чем его ответы. Последним кусочком мозаики, который подкинул им Корнерой, стал, однако, не вопрос, а догадка, высказанная в присутствии Либо, когда Пипа на другой стороне поляны наблюдал за постройкой новой хижины. «Я знаю, — сказал Корнерой, — я знаю, почему Пипа все еще жив. Ваши женщины слишком глупы, чтобы оценить его мудрость». Либо попытался понять смысл этой фразы. Корнерой считает, что если бы женщины людей были умнее, они давно бы убили Пипа. Слова об убийстве наверняка очень важны. Либо чувствовал, что не справится с разговором один, но не мог позвать на помощь отца, так как Корнерой явно хотел поговорить без Пипа. Не дождавшись ответа, свинц продолжил. «Ваши женщины слабые и глупые. Я сказал это другим, и они предложили спросить тебя. Ваши женщины не видят мудрости Пипа. Это правда?» Корнерой был крайне возбужден. Он тяжело дышал, щипал руки, выдергивая пучки волос. Либо должен был хоть как-то ответить. «Большая часть женщин не знает его», — выдавил он из себя. «Тогда откуда они узнают, когда он должен умереть?» — спросил Корнерой. Он на мгновение замер и вдруг громко прокричал. «Вы кабры!» В эту минуту подошел Пипа, привлеченный криком. Он тут же заметил полную растерянность сына. Но Пипа понятия не имел, о чем шел разговор. Как же он мог помочь? Он услышал лишь, что Корнерой сравнивал людей, а возможно только ксенологов, Пипа и Либо, с большими зверюками, пасущимися в прерии. Пипа даже не мог понять, весел Корнерой или зол. «Вы кабры, вы решаете», — он показал на Либо, а потом на Пипа. «Ваши женщины не выбирают время чести, вы сами, как на войне, только все время». Пипа никак не мог понять, о чем говорит Корнерой, но видел, что все пиквенинос буквально окаменели и ждут от него или от Либо ответа. И ясно было, Либо так напуган странным поведением Корнероя, что не осмелится даже рот открыть. У Пипы оставался один выход – сказать правду. В конце концов, это тривиальный и вполне очевидный факт из жизни человеческого общества. Конечно, сказав, он нарушит постановление Звездного Конгресса, но молчание принесет куда больше вреда. Пипа заговорил. «Мужчины и женщины решают вместе или каждый решает для себя. Никто не выбирает за другого». Похоже, именно этого они и ждали. Кабры снова и снова повторяли свинцы. Крича и свистя, они подбежали к Корнерою, подняли его на руки и ринулись в лес. Пипа хотел было пойти за ними, но два свинца остановили его и покачали головами. Они усвоили этот человеческий жест довольно давно, и он быстро прижился в их системе знаков. Пипа категорически запрещалась заходить в лес. Толпа отправилась к женщинам, туда, где люди не имели права появляться. По дороге домой Либо объяснил, с чего начались неприятности. «Ты знаешь, что сказал Корнерой? Что наши женщины слабые и глупые». Ему не доводилось встречаться с губернатором Босквиней, или, если уж на то пошло, с твоей матерью. Либо расхохотался. Его мать Консисана управляла архивами, как старая королева своими верными подданными. Вступая в ее королевство, вы оказывались полностью в ее власти. Еще не отсмеявшись, он почувствовал, как нечто ускользает от него. Какая-то важная мысль. О чем мы, собственно, говорили? Беседа шла, Либо забыл, а потом забыл, что что-то забыл. В ту ночь они слышали барабанный грохот, который Либо и Пипа считали признаком празднества. Обычно глухой звук, будто палкой колотят по большому барабану, продолжался недолго. Но в эту ночь празднество, казалось, тянулось до бесконечности. Пипа и Либо говорили о том, что пример равенства полов среди людей, возможно, возбудил у свинцев надежду на освобождение. «Я думаю, это можно назвать серьезным изменением», — сказал Пипа. «Если выяснится, что мы спровоцировали настоящие перемены, мне придется доложить об этом, и Звездный Конгресс, вероятно, решит прервать контакт между людьми и свинцами на некоторое время или на годы». Неприятно думать, что честное исполнение работы может привести к полному ее запрету. Утром Лавиния проводила их до ворот. Высокая ограда отделяла город людей от склонов, поднимавшихся к лесу, где обитали свинцы. Пипа и Либо все еще пытались убедить друг друга, что они ничего такого не сделали и вообще не могли поступить иначе, а потому Лавиния обогнала их и добралась к воротам первой. Когда мужчины подошли к ограде, она показала им на небольшую площадку, очищенную от растительности красной земли метров 3 вверх по холму. «Это что-то новенькое», — удивилась она. «Не могу разглядеть, что там лежит». Пипа открыл ворота и Либо, как младший, побежал вперед посмотреть. Он остановился на краю площадки и застыл, не сводя глаз с того, что лежало у его ног. Пипа вдруг тоже встал, как вкопанный, и Лавиния, испугавшись за Либо, забыла про запрет и выскочила за ворота. Либо запрокинул голову, упал на колени и, вцепившись руками в свои курчавые волосы, заплакал от боли и раскаяния. Корнирой лежал распластанный на красной земле. Его выпотрошили и очень тщательно. Каждый орган был аккуратно отделен от тела. Жилы и кости рук и ног тоже вырезаны и разложены симметрично на подсыхающей земле. При этом ни один кусочек кожи не был отрезан полностью. Все сделано с большим умением, Либо был на грани истерики. Лавиния опустилась на колени рядом с ним, прижала его к себе, пыталась укачать, успокоить. Пипа вытащил камеру и очень методично сделал снимки во всех ракурсах, чтобы компьютер помог сделать полный анализ. «Он еще жил, когда они проделывали все это», — произнес Либо, когда к нему вернулась способность говорить. Слова давались ему с трудом, словно он был иностранцем, недавно выучившим язык. На земле так много крови, она брызгала очень далеко. Сердце еще билось, когда они вскрыли его. «Мы обсудим это позже», — остановил его Пипа. И тут Либо вспомнил мысль, которую потерял вчера. Корнирой говорил о женщинах. Они решают, когда мужчина должен умереть. Он сказал мне это, а я... Либо остановился.